Сергей Тамбовский. Управдом. Назад в 90-е. Управдом 1. Назад в 90-е. Пролог. Апрель 1994-го. В дверь забарабанили громко и отчаянно. Одновременно с лестницы раздалось примерно следующее. «Открывай, сука, тебе же хуже будет, если не откроешь!» «Открывай, ты понял?» Реагировать на эти слова я, конечно, не поспешил. Вместо этого открыл окно кухни, от которого до откоса, поднимающегося к монастырю, было ровно 2 метра. Взял досочку-сороковку из маленькой комнаты. Они там с момента ввода в эксплуатацию лежали. Ровно 2 штуки. И начал выдвигать ее через окно с целью построить подобие мостика из западни. «Ты че, не пал?» Раздалось по новой из входной двери. «У нас лом есть. Сейчас вскроем твою коробку. Даю 5 секунд. Я правильно воспринял слова неизвестного лица из-за двери, в том смысле, что уже пора рвать когти. Быстро побросал в рюкзак теплую одежду, еду, что оставалось в холодильнике. Подумал и еще взял ножик, открывалку. Ну и мобильник, конечно, тяжеленную, как кирпич, Моторолу. И зарядник для нее, хотя заряжать, наверное, в ближайшее время мне ее негде будет. А неизвестное лицо оказалось человеком своего слова. Пацан сказал, пацан сделал. С лестничной клетки раздался явственный скрежет железа по железу. Явно дверную коробку собрались вскрывать с помощью подручных инструментов типа лома или фомки. Все. Я последний раз окинул взглядом интерьер кухни, быстро прикинул и решил, что вроде ничего не забыл. Потом залез на подоконник, отставив в сторону фикус. Идея фикс Ирочки. Она этими растениями все готова была заставить. Так. А теперь аккуратно-аккуратно по досочке сороковки. И вниз лучше не глядеть, сказал я так себе. Но удержаться таки не сумел, глянул вниз. Там было 10-12 метров до земли, а земля представляла собой голую бетонную стяжку. Если навернешься, то считай себя покойником. Голова слегка закружилась, но я взял себя в руки и сделал 3 точных и больших шага вперед. А вот и склон под монастырем. Последний шаг я произвел прыжком и оказался кругом прав. Досочка подо мной жалобно скрипнула и соскользнула во внутренний дворик, прямо на бетон. Но я уцепился за ствол американского клена, они тут в изобилии выросли за последние годы, и не последовал вниз за доской. «Живой!» — подумалось мне, а больше пока ничего и не надо. Встал, отряхнулся и пополз по склону вверх к коммуникационной амбразуре, кою я обследовал еще в начале мая. А сзади раздались громкие крики. Видимо, это мои преследователи одолели таки железный вход в квартиру и теперь ищут меня внутри. Найти они меня, конечно, не нашли. Но чтобы понять, куда я делся, им хватило 10 секунд, невзирая на полную тубоголовость. Из окна кухни даже раздались 2 выстрелов. «Травматы, наверное», — подумал я, не снижая скорости передвижения по склону. «Вернись, козел!» — расслышал я то, что они там орали сзади. «Тебе же хуже будет!» «Сами вы козлы!» — подумал я, забираясь в подземный ход. «И мозги у вас козлиные!»